Глава 53. Депутат. Маргарита дала адрес. Я погуглил. Какая-то деревня на краю мира. Точнее, нашей области. В 2 часах езды. Там же рядом колхоз, а у родителей Липы была небольшая ферма. В этом же месте было несколько больших производств, что кормили таких вот фермеров. Потому как скупали молоко и другой товар у них за бесценок. Кроме того, там недалеко была база у одного из поставщиков-рестораторов нашего города. Короче, удачное место. Я же прикинул, что, как и к чему. Во-первых, пользуясь своим положением друга, уговорил Жопкиного доктора узнать мне все нюансы болезни отца-малышка. Конечно, это некрасиво, но в моем деле я и так опростоволосился. Поэтому нашел и приобрел какое-то очень крутое дефицитное средство для восстановления. Такое лекарство мне везли из столицы, а там какой-то байер из-за границы. Зато последствия инфаркта проходили в несколько раз быстрее. И я подумал, что в деле малышка все средства хороши. Даже такие, не совсем честные. Еще я воспринял совет Маргариты насчет садового оборудования весьма буквально. Ну, если и это не впечатлит малышка, а я собирался взять эту крепость нахрапом, то тогда не знаю. Помощник нашел мне какой-то крутой фермерский магазин, и я поехал туда. В итоге в моей машине весь багажник и заднее сиденье оказались забиты какими-то модными лопатами, которые легкие, но служат едва ли не веками. Кроме этого, был собран целый арсенал мелкой техники, начиная от кусторезов и заканчивая настоящей профессиональной бензопилой. Про шуруповерт, болгарку и пилу я вообще молчу. Только тачка не влезла, это меня консультант тормознул. Сказал, что лучше взять триммер, мол, такое в хозяйстве пригодится. Причем фирму мне порекомендовал не самую дорогую. Боже мой, да я столько о земледении и скотоводстве не знал отродясь. На мой вопрос, а вдруг у них что-то такое есть, на меня посмотрели со скепсисом. Мол, если даже и есть, то в хозяйстве лишним не будет. Это же ферма. Там всегда что-то ломается, что-то чинится. Я мотал все на ус и выписывал особенности того или иного аппарата. Ну и инвентаря. Впервые увидел мотыгу вживую. Искренне надеялся, что не придется эту штуку использовать. Все же там такая техника. Для меня, как человека городского, который в руках не держал даже тяпки обычной, это было весьма необычно. Но на всякий случай ролики я посмотрел. Не дай бог, кто потом откроет историю моего поиска. Стыда не оберешься. Зато как депутат я пополнился огромным количеством знаний про сельское хозяйство и методы борьбы с некоторыми вредителями. Начал смотреть одно, а потом случайно увлекся. В общем, к малышке домой я ехал хоть и без приглашения, но зато с такой подготовкой, что мне любой жених бы позавидовал. Пришла в голову мысль, что если я так ее на свидание уговаривать решил, то что придется придумывать, когда я замуж ее звать пойду? Чтобы работа не встала, пришлось напрячь Сашу и других моих сотрудников. У друга как раз жена улетела на какую-то конференцию, и он с радостью готовился уйти в рабочий запой. Не мог отказать ему в такой милости. В случае с обращениями и приемами граждан у меня как раз выдались законные выходные. На соблазнение малышка была выделена целая неделя. Рабочая. 5 дней я дал этой невозможной женщине, чтобы ответить согласием на какое-нибудь мое предложение. Был, конечно, вариант, что по приезду я увижу ее лицо и передумаю, но... Что-то я вел себя как мечтательная барышня, которую бросили перед выпускным. На удивление, 2 часа дороги прошли незаметно. Волнение слегка нарастало, когда навигатор показывал 5 километров до дома Липы. Деревенька встретила меня спокойствием, а еще странной активностью. Все куда-то бежали, все чего-то делали, смотрели на мою машину с недоверием и хмурились. Сразу видно, что чужаков тут определяют со скоростью звука. Вот и я попал на радары людей. Странно, но тут как будто другой мир. Природа, коровы, куры под колесами, причем совершенно не пуганные. Я им сигналил, а они вообще не реагировали. В конце концов, подъехал к небольшому кирпичному дому, и навигатор пиликнул мне, что вы прибыли к месту назначения. Сразу же отметил и ухоженный простенький заборчик, и цветочки на клумбах. А еще, конечно, лай собак и выбежавшую на дорогу кошку. Та, судя по всему, не нашла во мне кого-то важного, громко мяукнула и величаво со всем своим кошачьим презрением пошла обратно к дому. За ней вышла невысокая женщина в переднике, очень маленькая и удивленная. Я не стал смущать, очевидно, приемную маму Липы и максимально деликатно спросил. «Добрый день, а Олимпиада здесь живет, верно?» Женщина в этот момент словно отмерла и улыбнулась. Она засуетилась, и вот уже меня завели во двор, усадили в беседку и велели ждать, а на стол водрузили кружку настоящего кваса. Вот это да! Оглянуться не успел, как меня оставили одного. Я думал ненадолго, но ошибся.